При своем невысоком росте лепрекон чрезвычайно быстро бегал вокруг деревьев, прыгал через кусты и ловко лазил под ними взад-вперед. Так мы и носились в течение какого-то времени. Периодически я останавливался перевести дыхание и осмотреться, а затем с новыми силами бросался в погоню, но у лепрекона было припасено достаточно хитрых приемов, и время от времени он даже останавливался подразнить меня. Я перепробовал все трюки, чтобы поймать его, но ничто не помогало. Наконец, смирившись, я лег прямо на землю. После такой гонки я все равно мало чем отличался от окружающей среды. Лежа на земле рядом с валуном, я пытался отдышаться. Лепрекон бросил мне то, что держал в кулаке, и присел, опершись спиной на старое поваленное дерево, все еще гордый, показанный скоростью и проворством. Я поймал брошенную им вещь, похожую на шарик из кореньев. Осмотрев, я положил его в рот, немного пожевал, как делаю со всей пищей, и проглотил. Смешайте вместе коренья, порошок какао, живицу, сухие листья и так далее. Получите что-то подобное. Не думаю, что эта смесь пользовалась бы коммерческим успехом на рынке. Я решил ничего не говорить лепрекону. Еще и от того, как он на меня посмотрел, когда я положил его корешки в рот. Его мимика как будто говорила: «Неужели ты это съешь?» А теперь сам видишь, как с твоей помощью мы не перестаем держаться за животы от смеха. «Очень мило», — ответил я и погрузился в тишину своих шумных мыслей. Через некоторое время я нарушил лесную тишину словами. «Так что же все-таки мне делать со своей жизнью?» Руди поднял голову посмотреть, что случилось, и снова растянулся на земле, успокоенный тем, что не пропускает какой-нибудь новой интересной игры. «Каждый раз, когда я нахожу что-то, чем мне нравится заниматься, это дело как будто превращается в свою неинтересную противоположность. Существует так много занятий, которые могли бы быть интересны, но в то же время что-то меня останавливает, хотя занятия, казалось бы, неплохие», — произнес я, снова ощущая разочарование. «Так чего ты хочешь?»